воздухом ночных созвездий я напьюсь, как пьяным хмелем, и с мечтою безмятежной полечу. В тумане белом знаю я, что позабуду я обратную дорогу, но грустить уже не буду. По темнице одинокой ливни косые стучат, стучат мысли чудные, летят, летят, их уже не вернуть. Слезу стряхнуть с ресницы, а жизнь только снится. Время тучей пролетело, и вдруг стало небо ясным. Отшумело, отсвистело радость, горе, грусть и счастье. Напои меня свободой, мой бесценный вольный ветер. Пусть уходит прочь дремота прошлых лет, погасший пепел. Ливни косые стучат, стучат мысли чудные, летят, летят, их уже не вернуть. Слезу стряхнуть с ресницы, а жизнь только снится. Ухватить кусочек сути, выпить золотой лазури и принять без зла и мути тихий штиль и буйство бури. Снова жить без сожаления, будто в детстве босоногом, и в простом стихотворенье рассказать себе о многом. Ливни косые стучат, стучат мысли чудные, летят, летят, их уже не вернуть. Слезу стряхнуть с ресницы, а жизнь только снится. Ливни косые стучат, стучат мысли чудные, летят, летят, их уже не вернуть. Слезу стряхнуть с ресницы, а жизнь только снится.